чудовища, сделанных из бумаги птиц. А Баро досталась большая смешная прозрачная сумка с коробкой конфет. Все это было празднично, хотя сам спектакль был весьма и весьма драматичен. А потом, через день, я стал вспоминать про пьесу Арбузова «Сказки старого Арбата». А ведь что-то можно было сделать из этой пьесы. Пожалуйста, вспомните ее сюжет. Но что же, неужели мы глухи к подобным вещам? Там старику всего 60, и он влюбился в девчонку. Но нам это казалось излишне литературным. Почему? А девчонка влюбилась в сына этого старика. Какая драматическая коллизия. Но я уже в прошлой книге много писал об этом. А сейчас только вспомнил с досадой, что этот спектакль я проиграл, в том смысле, что я не выиграл его. Читая что-либо, я меньше всего читаю про что тут. Нет, разумеется, я понимаю, про что, допустим, чеховский Иванов или дядя Ваня. Но Чехова я не за то люблю, что пишет он о том или об этом, а потому что за всем, что бы ни писал он, скрывается кто-то, кто так мне близок и симпатичен. Собственно, даже и не скрывается, потому что разве автору можно скрыться? Даже если бы он этого очень хотел. Но Чехов, по-моему, и не хотел даже. Впрочем, он и не думал о себе, когда писал. Это отсутствие сосредоточенности на самом себе тоже характеризует его. Чехов интеллигентный человек. Но что такое эта интеллигентность? Его знания, культура, начитанность, хорошая родословная. Не знаю, как насчет начитанности, но родословной у него никакой не было. Как говорится, интеллигент в первом поколении. И все-таки какой интеллигент? Потому что слово это, как известно, обозначает не то, что у тебя была замечательная бабушка или что ты, допустим, прекрасно знаешь языки. Здесь важно другое. Тонкая у тебя психофизическая организация или не тонкая? Разумеется, рождаемся мы не с одинаковой психофизикой. Вполне возможно, что бабушка и знания языков тоже имеют значение. Но Чехов на примере своей жизни доказал, что помимо всего этого есть еще что-то, что имеет силу. И тогда из кого-то, кто почти неотличим от другого, вырастает некто особенный. Говорят, Толстой сказал, что Чехов напоминал ему женщину. Вероятно, какая-то особая деликатность была в его вполне мужском характере. Именно в мужском, ибо какая женщина сможет сделать хотя бы то, что сделал Чехов на Сахалине, включая само решение поехать туда? Нет, пожалуй, женщина тоже сможет сделать подобное, тому есть примеры, но такая женщина, у которой есть мужество. Так не самое ли это прекрасное соединение на свете женской нежности и мужества? Впрочем, называйте это соединение как-нибудь иначе, пускай это будет что угодно, только не у всех это что угодно есть, а у Чехова было. Хемингуэй, говорят, был охотник, смельчак, ходил в толстом свитере, имел успех у женщин, не боялся войны, был солдатом, писал стоя. Но Чехов был не таков. Он был болен, и скромен, и замкнут, и одинок. Как грустно смотреть на эту фигуру в длинном, не новом пальто,